Вопрос 272. Может ли несоблюдение правил гигиены у мальчиков спровоцировать мастурбацию? Что сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню? Вымыть ноги. Из советов гигиенистов. Может, если не оттягивать назад крайнюю плоть и не промывать головку полового члена, то там скапливается такое количество смегмы, что она раздражает головку и крайнюю плоть. Член захочется почесывать, трогать. Смегма, засыхая, образует корочку, которая порой не просто вызывает воспалительные процессы, но причиняет сильную боль.